Глава 7. Взгляд Батура кипел ненавистью. На лице чернели ссадины и гарь, рот кривился в злобном оскале, а клинок угрожающе смотрел на меня. Захиаз взял на прицел Алексея, вырвав из шкуры демона стрелу. «Глупое решение», — спокойно сказал я. «И недостойное кхазарского вождя. У нас был уговор». «Ты ослушался», — воскликнул Батур. «А я и не должен тебя слушать». Рыкнул я в ответ, заставив его растеряться. Алексей с холодной яростью косился на шамана. Ему явно не нравилось быть на прицеле, и Захиасу стоит пересмотреть свои возможности. Алексей куда быстрее метнет рогатину и выхватит меч, прежде чем он натянет тетиву и выпустит стрелу. «Ты не стал меня слушать. Посчитал, что гордому кхазарину негоже полагаться на варгийца с большой дороги. Что это только твоя охота». Батур все еще держал перед собой саблю, до белых пальцев сжав рукоять. Я стоял выше, на голове тигриного змея. Меч еще торчал из шеи демона, но положение давало некоторые преимущества. «Ты решил атаковать Бармагоя издалека, осыпать стрелами, стараясь ослепить и поразить пасть тигра. Это хорошее решение, когда демон уже в воздухе. Помогает сбить его, чтобы от пламени было легче увернуться, а затем закидать с улицами. Так ты хотел поступить. Но он был на земле». Хазарин сжал челюсть и раздул ноздри, дрожа от ярости, но промолчал. Я коротким жестом махнул Алексею, и тот быстрым движением разрубил лук Захиаса, а затем остановил острие копья у его горла. «Ты принял неверное решение, Батур из рода Хучтей. И за это поплатились жизнями твои люди. Не в первый раз, замечу». Напоминание про схватку с серыми котами заставило его колебаться и злиться еще сильнее. Я чуть наклонился, пристально взглянув Батуру в глаза и сжав рукоять меча. «Так скажи мне, друг, ты не хочешь вернуть свои слова назад и поблагодарить нас, что остался в живых вместе со своим шаманом?» На несколько секунд воцарилось молчание. Ветер продолжал завывать между выступами скалы, а кровь вытекала из ран демонов. Степь шептала вокруг что-то свое, неизвестное ни людям, ни богам. Батур боролся внутри себя. Гордыня и смирение. Злость и здравый смысл. Трудная борьба, но она покажет, каков он человек. И каким вождем может стать. Наконец, решение было принято. Батур взмахом стряхнул с сабли черную кровь и убрал клинок в ножны, а затем произнес: «Благодарю тебя, Люд из Варгии, и тебя, Алексей из рода Нелидовых, и прошу простить за неосторожные слова». Я улыбнулся и кивнул Алексею, чтобы тот опустил оружие. Захиас, правда, так и остался стоять на месте, лишь скорбно посмотрел на разрубленный лук. Это была огромная потеря для кхазарина. Сродни потери коня. Но он сам виноват и получил урок. Не стоит целиться в нас. «Мы принимаем извинения, Батур из рода Хучтей». Я вытащил меч из плоти демона, вытер кровь и сунул его в ножны. «А теперь давай разделаем эту тварь, пока не налетели стервятники». Добыча получилась хорошая. Разделили согласно уговоры. Сердце к хазарам, все остальное нам. Правда, унести все добро вдвоем не удалось бы. Поэтому я выкупил 2 лошади и загрузил их клыками, когтями, шкурой и прочими частями тигриного змея. Демон он был здоровенный, но для отваров и зелий ингредиентов давал немного. К тому же, некоторые из них нужно было хранить особенным способом, в специальной жидкости. Поэтому их пришлось оставить на месте. На радость стервятникам, которые уже кружили над скалой. В общем, охота вышла вполне удачной для нас с Алексеем. Хазары сидели угрюмо. Захиас провел необходимые обряды, снова проверил раненых. Им следовало еще денек отлежаться, но завтра уже смогут сидеть верхом. Расположились у подножия скалы, чтобы спрятаться от ветра. Это, оказывается, очень приятное ощущение, когда в лицо ничто не дует. Со временем забываешь о радостях леса и нормального жилья. Батур сидел на краю скалы. После обрядов он молча поднялся обратно, чтобы уединиться. «Чего это он?» — нахмурился от солнца Алексей, глядя наверх. «Думает», — ответил Захиас. О чем? Сердце Бармагоя у него наверняка брата переплюнет. Шаман все еще грустил о потере лука и бережно складывал обломки, обмотав их тетивой, чтобы зарыть в землю словно погибшего друга. Алексей не чувствовал ни капли вины, судя по виду. «Важна не только цель, но и цена, которую за нее заплатили», — ответил я. Раненые кхазары не получили следа демонической силы, да и сами едва не погибли еще до того, как достигли Чагитера. Они явно не остались довольными таким вождем. Из девяти вернутся четверо, двое раненые и без заслуженной славы. Нужен ли такой вождь Орде? Батур встал. Видимо, пришел к какому-то заключению. А затем спустился и направился прямиком в мою сторону с хмурым, уверенным взглядом и рукой, лежащей на рукояти сабли. А в нескольких шагах резко вынул его, описав в воздухе дугу. Алексей подскочил, схватился за меч, но я его остановил. Спокойно, он не за этим обнажил саблю. «А зачем тогда?» — хмыкнул Алексей. Батур ответил действием. Встал напротив меня и вытянул руку перед собой, держа саблю оголовьем вперед. Захиас будто заранее знал, что произойдет, и не проявил к происходящему никакого интереса. «Лютый зварги, позволь присоединиться к тебе!» Алексей удивленно посмотрел на кхазарина, а затем на меня. Я немного потянул время. Молча уставился ему в глаза, будто рассматривая саму душу. Но не только чтобы нервишки потрепать, хоть и за этим тоже. Просто пытался вспомнить, какой обряд использовал кхазар, когда присягал мне на верность 1500 лет назад. Интересно, идут ли в зачет минувшие столетия, когда я забываю что-то из прошлой жизни? Тогда забыть совсем не стыдно, я считаю. Да, пусть так и будет. Но обряд я все-таки вспомнил. Наверное, потому что в прошлый раз кхазар трижды поправлял меня, пока все не получилось как надо. Там и движения, и кивки, и слова определенные. Жутко тягомотная хрень, если честно. Но Эфлен потом навела подобных же условностей при дворе, поэтому пришлось привыкнуть. Батур из рода Хучтей. Я обхватил его кисть над рукоятью. Отныне и пока наши пути не разойдутся, ты мой Нахор. Следуй за мной, и да пребудет с нами небо, ветер и удача. Затем я вытащил меч, коснулся острием его лба, выпустив каплю крови, и мы поклонились друг другу, завершая обряд. Захиас, кстати, удивился тому, что я знаю обычай кхазар, видимо. Нахор — это приятель или товарищ на кхазарском языке. Такой обряд заключали воины, следуя за временным вождем, каким признал меня Батур. Затем он обратился к своим соплеменникам и объявил, что ему рано становиться вождем. Сердце Бармагоя пусть они привезут в Анамат, так кхазары называли свои кочующие группы, и сообщат отцу, что Батур отправляется следовать ветру, чтобы стать достойным вождем. «А брату передайте», — добавил он чуть грубее, — «чтобы грел трон до моего прихода. Вернусь. Заберу». Сильное заявление. Возможно, Батур проникся моей историей и решил последовать подобным образом. Не знаю, получится ли, но сейчас ему точно на место вождя метить не стоит. Хотя потенциал есть, этого не отнять. Мы заночевали у скалы. Ветер до утра не менялся, поэтому удалось поспать в уюте, насколько это возможно в походе. А зарей кхазары во главе с Захиасом направились в сторону Намада, а мы отправились к истоку. Задор очень обрадовался, когда кобылица Батура продолжила путь с нами, а лишние жеребцы исчезли. Не сказать, что путешествие выдалось спокойным и безмятежным. Правда, виной тому не демоны, чьи следы иногда появлялись на земле и чья тень временами опускалась с неба. Нет. Алексей с Батуром не очень хорошо поладили и всю дорогу притирались, причем довольно шумно, и иногда с последствиями. Для начала перепалка шла словесная, но острый на язык Алексей не оставил Батуру ни единого шанса. Может, в речах к подданным кхазарин и мог переплюнуть моего шебутного друга? Но в тонких оскорблениях, язвительных замечаниях и остротах явно уступал. К тому же споры велись на варгийском, а когда Батур по-кхазарски называл своего соперника ёмким словом, обозначающим нечто среднее между козлом, ослом, крысой и процессом, который мог породить сие чудо природы, тот просто ничего не понял. а перевести с родного на общий Батуру затруднялся. Что, впрочем, хорошо. Иначе вторая часть притирок наступила бы раньше и с куда большим рвением со стороны Алексея. А именно, они начали мериться... Не, не этим самым. Иначе мне пришлось бы прибить обоих и продолжать путешествие одному. А оружием? Точнее, мастерством его владения. Батур козырнул умением стрелять из лука. И вдаль, и в цель, и верхом, и в движении, и, в общем, выделывался как только мог. Алексей честно пытался повторить, но самым близким результатом стало расстояние стрелы, пущенной, стоя на земле. Правда, полетела она не в ту сторону и вообще должна была сбить пролетавшего над нами крылатого демона, но моим авторитетным решением попытка была зачтена именно на дальность. В отместку Батур начал перестрелку тупыми наконечниками. Верхом. Синяков у Алексея заметно прибавилось, а затем ему пришлось искать собственные стрелы, поразившие только воздух. Потом они соревновались во владении копьем. Тут уже разошелся Алексей. Метал он дальше и точнее. Только на скаку переиграл Батура совсем немного. В поединке и верхом, и пешими одолел Казарина довольно легко. А вот конная сшибка обещала закончиться трагично, поэтому я не разрешил таранить друг друга копьями, даже обмотанными плотными тканями. Доспехи были явно не для подобных развлечений. В Империи устраивали турниры с такими сшибками, но всадники укутывались в железо так, что могли лишь держать копья перед собой, да вцепиться в поводья. Уравняв счет, мои бравые дурни хотели перейти к третьей части мерения оружием. А именно клинками. Сабля против меча. Но я остановил их, потому что портить щиты попусту было недальновидно. Замены у нас не было, а сражаться одними клинками не просто опасно, но и вредно. Для, собственно, самих клинков. И у Алексея, и у Батура они были выкованы с добавлением руды из драконьего гора, а значит, могли друг друга затупить или оставить оскомину. Рисковать не хотелось. Еще сильнее не хотелось повстречать какого-нибудь врага без щитов с испорченным оружием. Вот тогда бы повеселились на славу. Конечно, запрет на клинки не остановил парней. Они решили биться на кулаках с применением борьбы. Отличное решение. Занимательное для меня как для зрителя и к тому же исключающее колото-резанные раны. Но не посреди степи. На перестрелку было поставлено ограничение — не бить в голову. Для Батура в основном, потому что Алексей вообще не попадал. Поединок на копьях хоть и оставил несколько синяков, но тоже заставлял их осторожничать. А вот рукопашная могла сорвать крышу, и получил бы я вместо двух спутников два мешка с синяками и кровоподтеками. Да и рано им выяснять, кто из них круче. Сначала должны оба уяснить, что есть кто-то круче их обоих. То бишь, я. «Со мной будете биться», — заявил им, спрыгивая с седла. «Оба разом, но не просто на кулаках, а с духовной силой. Как раз хотел демонический дух разогнать по сосудам». Алексей с Батуром переглянулись. Кажется, им идея не понравилась. Правда, меня боялись или два на одного нападать не хотели? Тут вопрос. Но ответ они получат скоро. «Я не предлагал, оставил перед фактом». Если парни сначала не решались принимать бой, то, когда я сконцентрировал духовные потоки вокруг себя, угрожающе завертев пространство, им пришлось готовиться к противостоянию. Напал первым. Налетел на Алексея, выбивая его подальше от Батура ударами, сопровожденными завихрениями духовных потоков. Словно продолжение рук и ног, они скручивались в острие и пронзали соперника, буравили его духовную силу и заставляли пятиться или даже отлетать в сторону. Действовал быстро, стремительно. Поэтому Алексей едва успевал избегать урона. Но когда моя атака достигла цели, и его прибило к земле, я развернулся и встретил ураган ветра, идущий от Кхазарина. Вот это новость! На стадии отрока духовные потоки становятся осязаемыми, их намного легче контролировать, использовать для усиления мышц и укрепления костей и связок. Но потоки все еще бесформенные, грубая сила только и всего. Но если верить тому, что рассказал Мудр, на стадии воина открывается куда более глубокий взор, Духовные потоки обретают принадлежность к стихиям, и можно использовать огонь, воду, ветер, землю и молнию. Что сейчас проделывал Батур? Его атака оказалась довольно мощной. Ветер сбивал мои духовные потоки, захватывал их и обращал против меня. Однако к Хазарину не удалось разбить успех. Резко сократив дистанцию, я разом высвободил большое количество духовной силы. Прогремел хлопок, Батур закрылся в глухой защите, а я нырнул под колено, поднял его и шмякнул о... не о землю, об Алексея, который успел оправиться и хотел напасть со спины. Они оба повалились, путаясь, ругаясь и забавно пытаясь высвободиться, при этом все сильнее тормозя друг друга. «Все, хватит», — объявил я. «Пока не научитесь биться сообща как один, никаких больше соревнований. Я тут самый сильный, быстрый, ловкий и меткий. Понятно?» Алексей с Батуром затихли, угрюмо переглянулись и кивнули. «Вот и хорошо. По коням!» Мы продолжили путь. Если верить моей памяти, если исток не переместился куда-то за прошедшие столетия, завтра должны добраться до него. Но, судя по всему, так оно и было. Ветер становился все сильнее и буйнее, хотя сейчас это не очень заметно. А еще все чаще в небе стали пролетать крылатые демоны. Мы их почему-то не интересовали, как правило. Но несколько особо любопытных спускались познакомиться поближе. Некоторые даже нападали, но встречали их стрелами, начиненными духовной силой. Батур, кстати, использовал магию, чтобы отправлять стрелы по ходу движения. А это явно походило на стихию ветра. Однако по силе он не дотягивал до воина, поэтому пришлось спросить, в чем дело. «Ветер? А что тут такого?» Он, кажется, удивился моему вопросу. Алексей тоже навострил уши и подвел коня ближе. «На какой стадии развития находится твой источник?» «Третье кольцо всадника». «Это как у нас воин», — хмыкнул Алексей. Он задумался, потому что Батур по развитию опережал нас обоих. Думаю, не будь у меня опыта прошлой жизни, он бы тут и правда самым сильным оказался. По нашим учениям, стихийные техники открываются только на третьей стадии развития, а ты использовал ветер. Тогда, во время потешного боя. И сейчас. Дело было как раз после очередного подстреленного демона. Батур единолично убил его и заслуженно осваивал потоки силы, а мы с Алексеем выбирали, что полезного можно из него достать. «Ветер к хазарам благоволит», — гордо заявил Батур. «Наши шаманы каждому всаднику вручают оберег, в котором заключена сила духов. Они позволяют чувствовать присутствие духа ветра». Батур вытащил наружу амулет из кости непонятного происхождения. Я, с его позволения, рассмотрел занимательную диковину и с удивлением обнаружил вырезанные символы, схожие с теми, что я использовал при составлении печатей. Откуда кочевники знают язык богов? И много хазарские шаманы подобных оберегов могут делать. Кто как? — пожал плечами Батур, убирая амулет обратно под одежду. Наш шаман знает три оберега. Этот самый простой. Интересно, — задумался я. А что тут такого? Ваши шаманы не умеют. На лице Батура засела ухмылка. Говорить ему, что наши шаманы так не умеют, потому что шаманов-то и нет, я не стал. Как и рассказывать про умельцев вроде Елены Ярославовны, которые изучали символы, оставленные Анной, и складывали печати различной сложности. Однако что-то меня смущало в обереге Батура. Может, и у Кхазар такой умелец нашелся? Все-таки империя рухнула не сразу, и знания могли попасть к кочевникам. Но выглядел он как-то иначе. Сложно объяснить, но символы на обереге казались более правильными, чем те, что смогла вывести Анна. А это уже очень интересно, потому что я твердо решил глаз богов преобразовать в слово богов, то есть использовать их силу через печати. «Да уж», — хмыкнул Алексей, — «Мудр нам ничего такого не вручал». «Кстати...» Я залез в сумку и достал сверток, переданный мне Мудрым на прощение. Почему-то его подарок совсем вылетел из головы, и только сейчас я о нем вспомнил. «Что там?» — поинтересовался Батур. А за ним навострился и Алексей. «Самому интересно», — пробурчал я. «Помню, наставник сказал, чтобы я раскрыл его потом, когда покину город. Что же за послание он мне оставил?